Глава пятая. Голые старики в плавках, молодые в одних подштаниках, посиневшая четвертая рота стояла, выстроенная вдоль казармы. Комиссия, коротенький полковник и два майора в сопровождении Быкова, Лысадора, капитана Дощинина, Мороза и забинтованного Бурята неспешно бродила вдоль строя. Уже начались хитрости. Поврежденные в побоище старались по мере приближения комиссии встать в начало строя, где комиссия уже прошла. Поэтому комиссия прошла вдоль строя один раз, потом еще раз со спины. «Руки вверх!» — скомандовал коротенький полковник. 200 с лишним багровых стройбатовских кулаков на белых руках вскинулись к потолку. «Туда!» — негромко скомандовал полковник Сашке Кунику. Под мышкой у него синел квадратный отпечаток пряжки. Куник понуро поплелся в ленинскую комнату, куда комиссия загоняла явных участников. Через некоторое время 18 человек без ремней, в сопровождении губарей, потопали по бетонке к воротам. И Куник, и Женька, и Миша Попов на губу. На КПП места мало. В казарме вставили стекла, стало теплее. Максимка оттирал присохшую к тумбочке кровь и рвоту. «Вина хорошего попьем!» Нуца ломом натягивал половые доски, а Костя шил гвоздем. «У меня вся Молдавия родня. У меня дед есть. Он еще против вашего царя воевал. Его побили, он глупой сделался. И слабый весь. Румынский царь ему пенсию платил. А потом ваши пришли перед войной, перестали платить. Враг стал». «В Москву пусть напишет», — посоветовал Фиш. Нуца засмеялся. — Да он помрет скоро. Старый. — Мороз идет. Мороз подошел к яме, заглянул в нее. — Кончайте уж. — Ну-ка, ХБ скидайте. Фиша стянул робу. — Ты че раздеешься? — жестом остановил его Мороз. — Ты ж на плацу не был. Одеись назад. Мороз покачал головой. Ишь, какая нация шерстистая, хуже грузинов. Обошел голову по пояс Нуца. Чисто, одеись. Посмотрел на Костю, спереди остался доволен. Повернись. Костя повернулся спиной. Божечки ж ты мой, ты погляди. У него ж спина и пряха, след. «Куда ж ты, лес-то, паразит?» Он пыхнул дымом в сторону. Костя стал вяло одеваться. «Да, а кто ж губарята, а?» Костя пожал плечами и посмотрел на Нуц. И Нуца, улыбаясь, тоже пожал плечами. «Работайте», — сказал Мороз. «Бог даст!» С губы донеслась песня «Не плачь, девчонка, пройдут дожди». «Ты зубы цеми», — проворчал напоследок Мороз в сторону Нуц. «Медь во рту — один вред, и людям в глаза бросается. А то слухи, с зубами кто-то на плацу прыгал». Мороз ушел. Нуца ногтями стал торопливо сковыривать бронзовые коронки, от усердия даже на землю сел. — Ты чего? — обеспокоился Фиша. — Земля холодная, а тебе почки болят? Встань! Перед самым ужином прибежал Валерка Бурмистров. Валерку бил колотун, тряслось все, и сиськи, и брюхо. «Земеля, мать твою!» — зашипел он, наступив кедом на гвоздь в доске. С перекошенной от боли мордой Валерка другой ногой придержал доску, снялся с гвоздя. «Чурка ваш! Повешался нахрен!» «Бабай!» — выдохнул Костя. «Он, сволочь!» — шипел Валерка, тряся ногой. «Заражения не будет? Когда?» — Да он не до смерти. — скривился Валерка. — Слышь, еврей! — крикнул он Фише, столбом замершему в яме. — Йод принеси! По-быстрому! Кому сказал? Фиша не трогался с места. — Ну, принеси! — попросил Кость. — В канцелярии аптечка. — Сплю, земеля. И чё-то прям знаешь, но не знаю, как сказать, — бормотал Валерка. Встал, в глазок глянул, а он висит, ногами дрыгает. Я раз и за сапоги, чуть ему колган не оторвал. Живой он, дышит. Я его малость, — Валерка потусовал кулаками воздух. Ну а чего он? Я с него ремень брючный забыл. Он на нем и повешался. Пойдем глянем, а то я один не это. Пойдем, земеля. Бабай лежал на бетонном полу в камере и плакал. Лицо его было разбито. — Бабай! — Костя потеребил его за рукав. — Ты чего? — Ну зачем ты? — В турму. — Не хочу. — Да кому ты нахрен? — замахнулся по инерции Валерка. — Позови Морозу, — плакал Бабай. — Позови старшину Морозу. «Позвать бы», — поднимаясь с корточек, полувопросительно сказал Кость. «Мороз в роте?» «За дочками в детсад пошел. Да вон он!» Мороз стоял на трамвайной остановке, держа за руки двух девочек. Когда жена Мороза, работавшая поварихой в полку в шестом поселке, опаздывала на автобус, Мороз сам забирал дочек из сада, и они до темноты ошивались в роте. Богдан приволок для них со свалки трехколесный велосипед, подвинтил, подкрасил. — Товарищ старшина! — заорал Валерк. — Ну, чё орёшь? Мороз потянул девочек к воротам КПП, приподнял фуражку, пятернёй прочесал седые волосы. — Чурка чуть не повешался! — выпалил Валерк. — Я сдернул. Чего-чего? — Идите-ка погуляйте, — сказал Мороз дочкам. «Велосипед свой в коптерке возьмите, покатайтесь». Девочки в припрыжку убежали. «Живой?» — спросил Мороз. «Нормальный ход, не до смерти?» «Так», — пробормотал Мороз, — «начинается».